«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы?» Лекция пятая. Волшебные существа и колдовство в скандинавском мифе. Довольно заметным компонентом древнескандинавской мифологии являются образы, которые мы встречаем достаточно мало в основных текстах, о которых мы много уже успели поговорить в старшей Эдде, в младшей Эдде, но регулярно встречаем в текстах, которые так или иначе примыкают к мифологии. Это и более сказочные, более легендарные саги, это и саги об исландцах, укорененные в быту, условно говоря, более реалистичные, и другие жанры словесности той поры. А именно, речь пойдет о низовой мифологии, о разных существах, которые, как представлялось людям тех времен, незримо или вполне зримо сосуществуют с человеком, о разных волшебных существах и нечисти. Ее разнообразие и ее номенклатура в древнескандинавской мифологии весьма велики, и нужно отметить, что здесь современный читатель, современный слушатель оказывается в довольно выгодном положении, потому что образы этой низовой мифологии сейчас вовсю эксплуатируются нашей массовой культурой. Это и произведения фэнтези, это и научная фантастика с какими-нибудь эпидемиями зомби, и просто ужасы. Вся вот эта древнескандинавская нечисть, она имеет очень много узнаваемых черт, которые где-то прямо, а где-то косвенно перекочевали в современное представление о таких чудовищах, с той лишь только разницей, что древние люди все-таки весьма вероятно в это верили совершенно искренне, а для нас сейчас это уже такой элемент вымысла, который мы очень четко отделяем от реалистичных повествований. Здесь мы можем выделить целый ряд таких подклассов существ, но надо иметь в виду, что в древней мифологии, конечно, нет столь строгих и четких классификаций, какие мы видим сейчас в книгах, в кино, в каких-нибудь компьютерных играх, где все подвиды нечисти имеют свои собственные свойства, характеристики и поведение. Для древнескандинавской мифологии характерна довольно проницаемая граница, например, между представлениями о призраке и об ожившем мертвеце. В каких-то случаях такие существа описываются как довольно-таки бестелесные, как мы бы сейчас сказали, просто это дух или привидение. В каких-то случаях они обладают телом, и это больше похоже на такого вот вурдалака, ожившего мертвеца или киношного зомби. Но слова, которыми их обозначают, или даже свойства одного и того же персонажа, который предстает как вернувшийся мертвец, они могут оказываться плавающими здесь. Одним и тем же словом могут обозначать и то, что мы назовем привидением, и то, что мы назовем ожившим зомби. И, с другой стороны, один и тот же персонаж может вести себя как нечто бестелесное и как нечто вполне физическое, которому можно нанести физический урон, уничтожить его путем применения силы. Функции, которые они выполняют в историях, современные исследователи обычно сводят к двум аспектам. Это либо мучитель, который следует за героем, преследует его, пытаясь нанести ему какой-то вред, или приходит к людям и постоянно их терроризирует, а потом возвращается к себе. И с другой стороны, это страж, который хранит какие-нибудь сокровища или хранит какую-нибудь дорогу, преграждает ее, не давая герою таким образом продвинуться дальше. Все это, конечно, мы наблюдаем в разных изводах и современных сюжетов тоже. Примерно так же будут себя вести всяческие нечистые духи и в современной литературе ужасов или в кино. Кроме этих двух основных функций, также можно еще выделить функцию такого своеобразного массового фона, массовки армии потусторонних существ, которая выступает фактически в такой же роли, как вот в всем известной «Игре престолов». Вот она приходит и пытается кого-то завоевать и уничтожить. Это, конечно, версия вот этого вот мертвеца-мучителя, но очень характерная, и нам сейчас, конечно, кажется, что это такое современное представление, но нет, в древности это тоже есть. Здесь я обращусь к источнику, который я уже цитировал несколько раз, к саге о короле Хрольве и его воинах, где, собственно, последней сценой, той самой, в которой богатырь Бёдвар как бы перевоплощается в медведя, а потом его вынуждают вступить в бой уже в качестве человека, вот именно там с богатырями короля Хрольва сражаются мертвецы, поднятые от смерти чародейкой, которая вдобавок наполовину альв, сейчас бы мы сказали наполовину эльф, зовут ее Скульд, и она сестра короля Хрольва. пытается его победить и захватить его земли. И как раз Бёдвар, тот самый наш богатырь-медвежонок, говорит следующее. «Велико войско, Ускульд, и мнится мне, что мертвые здесь бродят, встают снова и бьются против нас, и тяжко будет бороться с неживыми. Мертвые враги самые опасные». Такой глубокомысленный вывод он делает, но сцена эта, конечно, выглядит как нечто из современного фильма. Здесь наши нынешние устойчивые мотивы и клише очень оказываются близки к средневековым. Эта армия мертвецов в результате и побеждает богатырей, но затем братья Бёдвара, вот тот самый человек-лось и человек-собака, мстят за его гибель, и в результате воцаряется равновесие. В этой саге как раз переплетено очень много вот этих вот сказочных мотивов. Она в этом смысле очень показательна, как стоящая очень близко к большой мифологии, скажем так. Но эти вот ожившие мертвецы регулярно попадаются нам и в сагах об исландцах или родовых сагах, то есть той части литературы, которая имеет больше элементов повседневности и в которой все сверхъестественное существует как бы на одном уровне с обычными людьми. Здесь, опять же, реализуется целый ряд мотивов. Здесь есть мертвецы, которые приходят мучить простых людей, как, например, в саге о Греттере, когда Греттер сражается с зомби по имени Глам, ожившим мертвецом, ну, нашими словами, зомби, и тот смотрит ему пристально в глаза. Есть мотив своего рода эпидемии оживших мертвецов, когда, совершенно как в современных фильмах ужасов, если оживший мертвец кого-то убивает, то погибший присоединяется к нему, также встает из могилы и начинает мучить живых. Исследователи достаточно часто говорят, что таким образом человеческая психика, коллективная психика перерабатывает опыт реальной эпидемии, когда люди заражаются и гибнут, вот в таком вот переосмысленном сверхъестественном виде эпидемия чумы или другой болезни превращается в эпидемию зомби, как мы бы сейчас сказали. Одним из интересных эпизодов, в котором проявляется эта самая эпидемия зомби, и который дает нам очень интересный взгляд на то, как к этим сверхъестественным существам могли относиться простые люди, которые в это все верили, находится в одной из саг об исландцах, в саге о людях с песчаного берега, где перечислено сразу несколько эпизодов вот таких оживающих мертвецов. Один из них связан с тем, что группа людей утонула во время шторма, но после своей гибели они как будто бы вернулись в свой дом в виде непонятно то ли бестелесных духов, то ли прямо вот оживших мертвых тел, и стали садиться у огня и даже говорить с живыми, просить их пустить погреться. Так продолжалось долгое время, они все время приходили, и, конечно, живые обитатели этого очень пугались, и те, кто умирал, стали присоединяться к этой группе. Герои саги не находят ничего лучшего, как попробовать способ, который нам покажется очень комичным. Пришедшие бороться с этими ожившими мертвецами люди делают вот что. Я процитирую из самой саги. Здесь нужно знать, что Тород — это имя предводителя тех, кто погиб на корабле, и предводителя вот этих оживших мертвецов. А бороться с ним вызывается герой по имени Кьяртан. И вот что происходит. Кьяртан тотчас вошел в дом и увидел, что Тород с братьей по своему обыкновению сидит у огня. Кьяртан вчинил Тореру деревянной ноге иск, а Торд Бонду Тородду другой, за то, что они без спросу расхаживают по жилью, лишая людей здоровья и жизни. Вызваны были и все остальные, кто сидел у огня. Потом были назначены соседи, чтобы рассудить это дело, и приведены основания для иска. Судебные тяжбы продвигались в точности в том же порядке, что на тингах. Заслушивались свидетели, подводились итоги прений и оглашался приговор. То есть оказывается, что лучшее средство против призраков – это вчинить им иск, вызвать их в суд, засутяжничать их. Ну, уже не до смерти, а вот до полной нейтрализации. И все эти персонажи оказываются обвинены в том, что они без спросу проникают в жилье, что они лишают людей жизни, поскольку вокруг люди тоже умирают и присоединяются к ним. Интересно, что это срабатывает. Все ожившие мертвецы, которым вчинили иск, встают по очереди с места, говорят какую-нибудь запоминающуюся фразу, типа «долго мы сидели, пока не надоели», и уходят, и больше не беспокоят жителей этого хутора. Почему именно так это осмысляли древние скандинавы, конкретно здесь древние исландцы, сказать довольно трудно, но таким образом, видимо, подчеркивается идея восстановления порядка, потому что оживший мертвец, конечно, нарушает необходимый порядок вещей. Живые должны быть живыми, мертвые должны быть с мертвыми. Если мертвый начинает расхаживать среди живых, это нарушение порядка, это нарушение сфер смерти и жизни. восстановление порядка вот с помощью буквы закона оказывается поэтому эффективным. И после этого никто не беспокоит несчастных людей, которые так страдали от призраков. Конечно, это не абсолютная панацея, которая упоминается во всех источниках. Чаще всего мы наблюдаем все-таки, что ожившего мертвеца побеждают, как и положено, в большом эпосе, в большом мифе, геройской силой, с помощью силы оружия, а затем уже в тех сагах, которые отчетливо повествуют о временах христианства, такого монстра можно победить молитвой. И интересно, что в археологических данных мы находим подтверждение некоторым мотивам, которые встречаются в сагах, связанным с ожившими мертвецами. Потому что одним из главных методов борьбы с ожившими мертвецами является сразить их, отрубить им головы и положить их между ног или на ягодице. Тем самым нарушив окончательно целостность, замкнув, что ли, этого мертвеца, чтобы его голова не могла управлять его телом. Примерно так получается. И действительно, мы находим захоронения, которые так устроены, с отсеченной головой, которая положена у ног, например. То есть здесь перед нами реальная практика, которую люди использовали для того, чтобы огородить себя от нечистой силы. Вот здесь мы видим реальные свидетельства веры в этих существ. Ожившие мертвецы переходят важнейшую границу, границу между жизнью и смертью. Представление о сверхъестественном существе, которое живет по ту сторону чего-то, как мы говорим, потустороннее, выражается очень ярко и очень заметно в древнескандинавских текстах. И вот еще один элемент такой низовой мифологии — это те существа, которых иногда называют троллями, иногда называют горными жителями, иногда еще какими-то иносказаниями. То есть такие как бы великаны, людоеды. Вот это такой большой, тоже расплывчатый образ, который мы видим в разных изводах, в разных сагах. Опять же, если мы говорим о сагах, которые ближе к большой мифологии, о сагах о древних временах, так называемых, где больше сказочных мотивов и действий отнесено в условное пространство эпоса, где-то давно, в далеких краях, то там мы видим, что зачастую взаимозаменяемые понятия тролль и йотун, то есть великан, как те великаны, с которыми сражается Тор в преданиях о богах. И таким образом эти существа оказываются на одном уровне с древними богами. Они оказываются существами вот этого эпического масштаба, как бы из большой мифологии. А вот чем ближе текст к повседневности, чем ближе он к, условно говоря, реалистичности, если это родовые саги, если это королевские саги, там уже эти тролли оказываются значительно более человекоподобными. Чаще их будут называть просто, например, горными жителями. И потом выясняется, что они каким-то странным образом пересекаются с изгнанниками, то есть с людьми, которые были объявлены вне закона. Мы с вами уже немножко говорили о наказаниях, которые были приняты в древнескандинавском обществе, говорили о том, что одним из способов разрешения конфликтов была месть, осуществляемая по определенным правилам. Если человек эти правила нарушал или совершал еще какое-то тяжкое прегрешение, то вместо того, чтобы санкционировать какую-то конкретную месть от лица пострадавших, могли назначить наказание на суде изгнание. Органов исполнения наказаний не было, поэтому изгнание представляло собой своего рода отсроченный смертный приговор. Человек, который был объявлен изгнанником или вне закона, мог быть убит кем угодно, а оказывать ему помощь запрещено. Если этот человек успеет сбежать, и если ему успеет тайно помочь, ну, он будет жить, ну, где-то далеко. Если же нет, то его может убить любой, и это заменяет смертный приговор. Так вот, такие изгнанники иногда в сагах являются, ну, вполне себе людьми, за судьбой которых мы следим и волнуемся, но иногда изгнанник оказывается уже не вполне человеком. Подчеркивается его сверхъестественная мощь, подчеркивается его какой-то странный облик, он какой-нибудь косматый может быть. И оказывается, что в представлениях саг об исландцах изгнанник плавно перетекает в такого горного жителя и практически тролля. И иногда они как бы вот взаимозаменяемы. Персонаж саги встречается с человеком, который выглядит не вполне по-человечески, и тот говорит, что он изгнанник. Таким образом, здесь наблюдается размытие этой границы. Но в чем она сохраняется, так это в юридическом статусе. Вот человек изгнан, и вот теперь он уже житель нечеловеческого мира. Он теперь житель внешнего мира, где живут стихийные существа. И вот здесь как раз граница эта переходит как бы в обратную сторону. Из мира людей человек попадает в мир сверхъестественных существ, в отличие от призраков, вторгающихся с той стороны сюда. Еще один интересный мотив, связанный с низовой мифологией и сверхъестественными существами, это искусственный человек. Ну, конечно, современная массовая культура знает всяческих големов, которые в большом количестве используются в фильмах ужасов и так далее. В древнескандинавской мифологии у нас есть несколько случаев такого мотива, такого сюжета. Один из них встречается в младшей Эдде, а другой — в одной из королевских саг. То есть он, опять же, низведен немножко к быту, но, тем не менее, не теряет связи с языческой мифологией. Первый из этих сюжетов рассказывает о глиняном человеке или глиняном великане, которого приводят с собой в качестве, не знаю, оруженосца, секунданта, помощника в бою, каменный великан Хрунгнир, буквально это означает драчун, который бьется против Тора. Однако глиняный человек или глиняный великан не выдерживает схватки с Тором и оказывается легко им побежден. И вот здесь получается такая тоже интересная цепочка из трактовки образов этих своих естественных существ. С одной стороны, великаны на одном как бы из полюсов, как мы уже с вами слышали, могут иметь потомство с богами, например. А в некоторых случаях даже и с людьми. С другой стороны, великан Хрунгнир описывается как состоящий из камня. У него каменная броня, и, видимо, сам он из камня. То есть он не вполне живой, он воплощает стихию, но стихию не живой природы, а вот природы неодушевленной, каменной. Такое вот олицетворение горы, наверное. Интересно, что с ним сражается Тор, как молния, как гром, он раскалывает этого каменного великана. А идущий с ним искусственный человек, он из глины, он слеплен. Очевидно, что глина сама по себе не выступает как такая вот ожившая стихия, а он именно изготовлен. Получается такой ряд. От живых великанов, в полном смысле живых, до великанов, которые отражают в себе неживую стихию, до такого вот автомата искусственного человека. Довольно интересный получается такой континуум. Вторая же история, в которой фигурирует искусственный человек, находится в одной из королевских саг. Она выделена отдельно, потому что в ней рассказывается не про короля, о котором сага целиком, а про одного из его противников. Это реальное историческое лицо, Ярл Хакон, это X век, и этот человек был противником христианизации Норвегии. Его главный враг, король Олаф Трюгвасон, крестил Норвегию, распространял христианство. Ярл Хакон этому противился. И вот в саговой литературе он и описывается как такой злонамеренный язычник, который вовсю сопротивляется учению церкви, все время творит всяческие козни и владеет определенными магическими навыками. Однако в саговом рассказе на него самого падает вредоносный эффект магии, потому что один скальд, которого он обидел, произносит против него оскорбительное стихотворение, или песню даже точнее, которая насылает на него болезнь. Скальды, древнескандинавские поэты, они имеют такую заклинательную функцию. Они произносят особенную действенную речь, которая имеет какой-то эффект. Например, приносит удачу или приносит любовь. А в данном случае, соответственно, эффект вредоносный. Ярл Хакон, пострадавший от этой магии, решает отомстить и обращается за помощью к двум языческим богиням, не то великаншам. Не до конца ясно, кто они такие, но это те существа, с которыми у него была какая-то особенная связь. Вообще в сагах для этого используется выражение «быть другом кому-нибудь», «быть другом какому-нибудь божеству» означает иметь с ним особенно тесную связь, особенно его ублажать и, соответственно, получать всякие благодеяния. И вот Ярл Хакон по совету этих богинь создает искусственного человека, которому придает вид неотличимый от живого человека. И этот голем, по современным нашим представлениям, отправляется убить скальда и достигает своей цели. Он убивает скальда и проваливается сквозь землю, как если бы его не было. Таким образом, искусственный человек оказывается привязан еще и к языческим богиням, которые действуют как уже, конечно, злые персонажи, поскольку текст составлялся в христианское время. Мы видим, что существовала прямая связь между колдовскими обрядами и представлением об искусственных людях. Раз уж мы открыли так дверцу к идее колдовства, нужно немножко об этом тоже сказать. Потому что представление о колдовстве, как и представление об оживших мертвецах, пронизывают весь спектр древнескандинавских текстов, так или иначе связанных с мифологией. У нас есть упоминание колдовства разного типа в Старшей Эдде, там, где действуют боги. У нас есть упоминание колдовства разного типа там, где действуют герои или легендарные предки. И у нас есть упоминание колдовства в сагах об исландцах, где полностью бытовая среда, которая связана с повседневностью слушателей этих текстов. Принято считать, что два основных термина разделяют колдовство мужской сферы и женской сферы. Мужское колдовство называют словом «гальдр», а женское – словом «сейзер». Эти два типа магических действий могут приносить похожие эффекты. Например, что-нибудь вроде заклинания погоды может творить как мужчина, так и женщина. Но при этом в наших источниках содержатся сведения о том, что мужчинам нельзя заниматься женским колдовством. И здесь, очевидно, видно то же самое различие между сферами двух гендеров, какое мы видим и в других бытовых аспектах. Мужчина не должен уподобляться женщине ни в чем. Здесь интересным примером может служить такой фрагмент старшей Эдды, который называется «Перебранка Локи». Это еще один из тех текстов, в которых боги подвергаются осмеянию. Мы уже говорили об одном таком тексте, где Тор и Локи в смешном положении переодеваются в женское платье. А здесь, в «Перебранке Локи», явившийся на пир богов, вот этот трикстер, так сказать, отступник от богов Локи, осыпает их всяческими оскорблениями. Оскорбления эти в основном сводятся к двум вещам. Богинь, женщин, он оскорбляет, обвиняя их в неверности и распущенности, а богов-мужчин он обвиняет в трусости и женоподобии. Не могу здесь не отметить мое любимое оскорбительное, но вполне пристойное выражение, которым Локи аттестует одного из богов. Он называет его украшением скамьи, потому что тот гораздо только сидеть на скамье, а пойти сражаться или проявить себя героически никак не может. Но вернемся к теме колдовства. Значит, вот это обвинение в трусости и в женоподобии в частности реализуется через обвинение в колдовстве. И здесь Локи обвиняет Одина в том, что тот колдовал и бил в барабан. И это признак женоподобия. То есть выясняется, что атрибутом женской магии является барабан или какой-то ударный инструмент. Возможно, бубен, как у сибирских шаманов. У нас не так много упоминаний об этом, и как раз есть такие глухие косвенные свидетельства, что, возможно, и мужская магия тоже это могла себя включать. Но так или иначе, важно, что Одина здесь упрекают в этом самом женском колдовстве. Это не то, чем должен заниматься мужчина-предводитель. А чем же он может заниматься? Про это тоже у нас есть свидетельство, потому что сам Один, как мы помним, он все-таки тесно связан с магическим знанием, с тайным знанием. И он это тайное знание передает. И те, кто связаны с кругом Одина, также этим тайным знанием владеют. Главным воплощением этого магического искусства в Старшей Эдде выступают руны. Мы уже с вами знаем, что, вообще говоря, руны — это письменный алфавит. В эпоху викингов и после этого в высокое и позднее Средневековье в Скандинавии этим алфавитом пользовались в том числе просто в быту. У нас сохранились рунические надписи, которые содержат в себе совершенно бытовые вещи, подобно тому, как в России есть новгородские грамоты, деловые письма какие-нибудь, признания в любви. Но наряду с этим существует и довольно большой пласт рунических надписей, имеющих магическое значение или прямо связанных с мифологией. Это могут быть любовные заговоры, это могут быть заклинания на удачу. И здесь интересно отметить, что в эпоху, когда фиксировались и создавались тексты, которые мы с вами сейчас рассматриваем, то есть эпоха викингов и после, уже была вот эта двоякость использования рунического письма. Можно для повседневности, а можно записать что-нибудь особенное, если сами рунические знаки немножко зашифровать, использовать один из нескольких графических шифров. Но вот до этого, в более древнюю эпоху, собственно, в постримский Железный век, в Скандинавии и других частях Европы, где жили германские народы, в ходу был немножко другой вариант рунического письма, и он, судя по всему, был чисто ритуальным, использовался только жрецами или другими ритуальными специалистами. То есть в эту более раннюю стадию культуры, когда древнескандинавская культура только-только формировалась и выделялась из какой-то большей общности, руны были чисто магическим способом коммуникации, они употреблялись в чисто ритуальных целях. Ну, или почти только в ритуальных целях. Здесь есть, конечно, некоторые оговорки всегда, но все-таки большая часть текстов, которые мы находим, явно выглядит как принадлежащие какому-то ритуалу. Это может быть там надпись на кольце, таком большом, которое, видимо, запирало двери святилища. Это могут быть надписи на предметах, принесенных в жертву богам. Это могут быть воззвания к богам. Или это могут быть, например, такие замечательные надписи, которые как раз хорошо отражают представление, видимо, о тех самых оживающих мертвецах, потому что это надписи, сделанные на могильной плите, на ее нижней стороне, обращенной в могилу, чтобы тот, кто там находится, это прочитал и понял, что высовываться не надо. Здесь есть защита, здесь есть люди, которые защитят общину от проникновения в нее злого духа. Более древнее представление о рунических письменах, в которых каждый знак обладал определенным значением и, видимо, мог использоваться как символ этого значения, как своего рода такой иероглиф в рамках ритуала. Вот эти представления как раз в словесном виде, в описанном виде, находятся в старшей Эдде. Мы практически не видим употребления рун в том виде, как они описаны в старшей Эдде, в реальной современной практике. Видимо, Эдда зафиксировала более старые о них представления. Поэтому, если вы смотрите, допустим, на рунический надгробный камень, уже христианский, где написано «Господь, спаси его душу», это немножко другое использование рун в другой сфере, когда они уже стали просто восприниматься больше как система записи букв и слов. Интересно, что в рунических памятниках, например, представляющих собой любовные заговоры, иногда находятся прямые отсылки или прямые параллели со старшей Эддой. Один достаточно известный пример — это любовный заговор, найденный в Норвегии, в Бергене. Несколько строф стихотворных, написанных таким же размером, как старшая Эдда, и повторяющих по смыслу, не буквально слово-слово, но по смыслу, одну из песен старшей Эдды, которая представляет собой, судя по всему, фиксацию какого-то из вариантов обряда сватовства и свадьбы. Эта глава в Эдде называется «Поездка Скирнера», и в ней слуга бога Фрейра едет для того, чтобы посвататься к прекрасной девушке, посвататься за своего господина. И вот там он проходит несколько преград, преодолевая их, и затем должен пообещать разные дары, а если она не примет, то он ее проклянет. И это, конечно, очень похоже на приезд свата, который должен ритуально предложить дары и погрозить невесте какой-то карой, если она вздумает расторгнуть соглашение между двумя сторонами, которое уже было достигнуто. И очень похожее такое вот угрожающее, проклинающее сообщение мы читаем в этой рунической надписи, которую просто кто-то своей рукой написал на дощечке, ну и, видимо, потом так или иначе отправил женщине, которая его интересовала, или, может быть, закопал у нее где-нибудь под порогом. Мы не знаем в точности, как это могло работать, но нечто такое совершил. Таким образом, здесь перед нами живая фиксация магической практики, которая в своей реализации оказывается напрямую связана с текстами большой мифологии. Там, где с одной стороны это произносит от имени божества, а с другой стороны, вот, пожалуйста, уже, причем во вполне христианское время, реальный человек это использовал в повседневной жизни. Интересно, что там, кстати, упоминаются всяческие великаны, тролли, а женщина, которая, предположительно, либо обидела, либо может еще как-то обидеть этого сватающегося, там называется валькирией, с таким довольно отрицательным оттенком. Образ валькирии, видимо, уже к тому времени претерпел достаточно изменения под влиянием христианства. Еще одним интересным памятником, который объединяет, видимо, следы древнескандинавского ритуала и, собственно, мифологические сюжеты, является такой загадочный артефакт времен самого начала эпохи викингов, который называется Рёгский камень. Это камень при небольшом селении Рёг, поэтому называется Рёгский камень в Швеции. Это очень большой рунический камень, и это не надгробие. Обычно, когда говорят «рунический камень», это обозначает надгробие или просто такой памятник. Обычно это уже так века с 10-11 находит широкое распространение в основном в Швеции, но также и в Норвегии, и в Дании они есть. Это вот именно памятники. В честь такого-то человека там рассказывается про его подвиги и кто поставил памятник. Это просто такой прикладной текст. Рёгский камень — это нечто другое. Это большой камень, который со всех сторон исписан руническими знаками, которые формируют не вполне связанный текст. Есть несколько вариантов его прочтения. Недавно были выдвинуты новые интересные гипотезы, но так или иначе, независимо от того, что конкретно мы там прочитываем, отсылку к каким мифам мы прочитываем, в любом случае он представляет собой своего рода конспект, потому что разные мотивы там, видимо, просто перечислены. И одним из возможных толкований того, для чего это нужно, выступает гипотеза, что это такая энциклопедия, такой сборник знаний, которые были нужны жрецам для отправления ритуалов. И там были перечислены, возможно, или процитированы те мифологические тексты по типу текста старшей Эдды, которые исполнялись при определенных ритуалах. Может быть, по очереди в разные календарные даты. Может быть, вместе, как часть одного сложного ритуала. Но так или иначе, одной из основных интерпретаций Рёгского камня является то, что это вот такой мифологический конспект, и эти мифы, видимо, там были перечислены для того, чтобы их исполняли в каком-то порядке. Это одно из немногих косвенных свидетельств о том, как в принципе могли звучать мифологические тексты, в какой ситуации, в какой среде они могли произноситься. Потому что мы их имеем в записанном виде, и рассказов о том, как они исполнялись, у нас нет. мы немножко лучше знаем про саги. Как я уже говорил, саги бывают разные, но они все существовали именно как способ такого развлечения, как интересные, занятные рассказы, которые рассказывались в каком-то коллективе, может быть, на пиру, ну, вот как мы условно говорим, долгими зимними вечерами. Чтобы интересно провести время, узнать о своих предках, узнать, что объединяет общину, поспособствовать социализации молодежи, потому что в сагах рассказывалось очень много подробностей о том, как проводятся те или иные действия социально значимые. Как вот в описанном фрагменте, когда в суд зовут оживших мертвецов. Там прямо детально описана процедура, что надо сделать, чтобы молодые люди, слушающие сагу, запоминали, как надо это делать в принципе. Не то, что они обязательно зомби встретят, а в принципе, как выдвигается такое обвинение, как это устроено. Это важный навык для общества, где очень большое почтение к закону, но где нет почти профессиональных юристов, где каждый человек должен иметь эти знания у себя, как это делается, или хотя бы кому за этим обратиться, чтобы он это сделал правильно. Таким образом, саги исполняли сразу несколько функций, и про их бытование мы понимаем. Вот они действительно рассказывались из поколения в поколение, а вот что было с другими текстами, с текстами, которые собраны в Старшей Эдде, как они исполнялись, как читались эти стихи, кому, в каких условиях, мы знаем очень мало. Вероятно, этим занимались ритуальные специалисты, жрецы, а не все подряд. Но знание мифов было, судя по всему, широко распространено, и мифы до некоторой степени пронизывали всю жизнь. Мифологические существа предполагалось, что сосуществуют с людьми. Но вот и сама ткань мифа, она жила постоянно. Это и устойчивые поэтические обозначения кеннинги, о которых мы говорили, которые обычно восходят к конкретным мифам. Это и имена, о которых тоже у нас шла речь. Вся действительность так или иначе была этим мифом пропитана. И те разнообразные тексты, которые мы находим, которые мы читаем, те памятники, которые находят археологи, все они позволяют нам сложить более полную картину древнескандинавской мифологии с некоторыми загадочными и занятными историями, из которой я вас познакомил. И напоследок, чтобы попрощаться с миром древнескандинавской мифологии, давайте мы еще раз обратимся к звучанию оригинального текста, а затем мы услышим фрагмент в переводе, как и в самом начале курса это перевод Елизара Мелитинского. И хорошим завершением будет посмотреть снова на древо, которое объединяет все миры и растет над священным ключом или священным источником Урд, то есть источником свершившегося. Именно из этого источника нужно испить, если вы хотите узнать все судьбы, потому что в нем слиты и свершившееся в прошлом, и грядущее в будущем. Те, кто пьет из него, это девы, ведающие судьбами, так называемые норны. Но надо сказать, что этим словом могли обозначать и просто женщин, которые занимаются колдовством, и в контексте обыденной жизни, то есть они тоже были причастны к этому ключу вселенского знания. «Асквейт экстанда хейтир Игдрасиль, хар бадмр аусин хвита аури, саданкома дегвар, ферс идала фалла, стендр э ювер грен». Урзар Брунни. Ясень стоит, знаю, назван Игдрасиль, изливает древо великое влагу белую. Оттуда роса дали, вдолы падает. Ясень зеленый, ключ Урд осеняет. Над курсом работали редактор Филипп Дзитко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Иван Бушуев, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, СММ-редактор Михаил Шапир, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская, Варя Гладкая и Алексей Пономарев. Если вам понравились лекции Игоря Мокина о скандинавской мифологии, послушайте курс Федора Успенского «Скандинавия эпохи викингов» и курс Николая Пле «Мир Толкина».